Матерь Агни-йоги. Как трудно оторваться от непосредственного окружения, чтобы в духе объединиться с нами. Ведь не своими, но нашими мыслями и нашими задачами и устремлениями наполняется сознание тех, кто следует путем света. И мы следуем за Владыкой, и вы стремитесь следовать за Ним. Без самоотвержения, то есть способности отойти от себя, невозможно воспринимать идущие от него мысли. Посылки требуют умения их взять, то есть умения избегать такой степени самонаполнения своим и собою, что места для чего-либо другого высшего в сознании уже не остается. Идеал ученика – достичь жизни сверхличной, когда малое «я» растворяется в большом, когда пробивается скорлупа ауры, и человек выходит на сверхличный простор. Самость – сильное ограничение и связанность духа.